История вторая. Потенциал и цена Дупиксента. За 5 лет, которые ушли у меня на написание этой книги, ни одно средство от аллергии не упоминалось в разговорах чаще, чем Дупиксент – инъекционный препарат для лечения астмы и экземы. Всякий раз, когда я спрашивала у очередного эксперта, какие новые методы лечения из тех, которые сейчас на слуху, вызывают у него интерес, именно об этом средстве, как правило, и заходила речь. Некоторые из новых биологических препаратов, например, дупилумаб, выглядят очень перспективными. У многих, особенно у дерматологов, после клинических испытаний дупилумаба появилась надежда на столь необходимое пополнение привычного арсенала лекарств. По их словам, он был в буквальном смысле невероятно эффективным в очищении кожи от раздражений. Врачей особенно радовало то, что они наконец-то смогут предложить новый препарат своим пациентам, страдающим от самых тяжелых и наиболее стойких форм экземы или атопического дерматита. Дупилумаб, продаваемый под торговым названием Дупиксент, представляет собой продукт партнерства между Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi. Сама активная молекула была открыта компанией Regeneron при значительном финансировании со стороны Sanofi. Поздней осенью 2021 года, когда я уже несколько месяцев переписывалась по электронной почте с менеджментом обеих компаний, мне устроили видеоконференцию с доктором Дженнифер Хэмилтон, вице-президентом и главой отдела точной медицины компании Regeneron Pharmaceuticals, и доктором Наймишем Пателем, главой отдела глобального развития, иммунологии и воспаления компании Sanofi, чтобы я могла обсудить с ними разработку их новаторского препарата. Sanofi и Regeneron не оказывали финансовой поддержки при разработке, написании, публикации и распространении этой книги. Взгляды и утверждения, не цитирующие напрямую сотрудников Regeneron или Sanofi, мои собственные. Как можно догадаться, крупные фармацевтические компании зачастую с опаской относятся к общению с посторонними людьми, особенно с журналистами или писателями. Тем более после скандалов вокруг Mylan Pharmaceuticals или недавних судебных исков против производителей Оксикантина. Фармацевтический бизнес то и дело рисуют жадным злодеем и врагом доступного здравоохранения, завышающим цены на лекарства. Однако случай, о котором я собираюсь рассказать, гораздо тоньше. Это история о том, как ученые, работающие в фармацевтических компаниях, опираются на биомедицинские исследования, которые изначально довольно часто проводятся в некоммерческих лабораториях, но затем полученные результаты способствуют дальнейшим разработкам. Фундаментальные иммунологические исследования аллергических путей проводятся медленно и скрупулезно, годами, а зачастую и десятилетиями, в различных академических и государственных лабораториях, разбросанных по всему миру, и в значительной степени финансируются властями различных стран. Это касается и NIH в США. Другими словами, государственное финансирование изучения основных механизмов аллергической реакции позволяет нам получить достоверные данные. Затем эти данные становятся общедоступными. Они публикуются в научных журналах или на интернет-ресурсах, поскольку одной из общих миссий и задач NIH является улучшение здоровья человека во всем мире. Именно так и должна работать фундаментальная наука, особенно биомедицинская. Однако эти исследования, изначально финансируемые государством, затем подхватываются уже коммерческими компаниями, такими как Regeneron, и превращаются в интеллектуальную собственность. Таким образом, федеральные деньги закладывают основу для прогресса в научном понимании иммунологии. Затем корпоративные деньги используются для превращения полученных достижений в эффективные и востребованные на рынке методы лечения и, конечно же, в большую прибыль. Общественная выгода, в свою очередь, по крайней мере так выглядит главный аргумент, заключается в том, что люди получают доступ к более качественным медикаментам. Единственное, что заставляет усомниться в благотворности этой ситуации, сам по себе пагубный цикл финансирования. В случае, если бюджет NIH сокращается или остается неизменным, как это часто бывает, на дальнейшие изыскания в области фундаментальной науки выделяется меньше денег. Остается только прикладная наука или исследования, направленные исключительно на производство продуктов, цена на которые, как правило, зависит от количества инноваций. Это не значит, что исследования и клинические испытания, проводимые такими корпорациями, как Regeneron и Sanofi, бессмысленны. Они, безусловно, полезны, и, как мы скоро увидим, за этот вклад компаниям положена финансовая компенсация. Но нам нужно ответить на несколько важных вопросов. Какую прибыль должны получать фармацевтические компании, если они конвертируют фундаментальную науку в успешное средство наподобие Дупиксента? И как стремление создать прибыльный препарат влияет на конечную цель лечения? Эта история начинается в конце 2000-х годов. Первый шаг в разработке лекарства. Вспомним объяснение доктора Роберта Шлеймера из Северо-Западного университета, приведенное в главе 7, заключается в выявлении неудовлетворенной потребности, а второй – в ее восполнении. После общения с коллегами из академических кругов, например, из Северо-Западного университета, и сотрудниками таких клиник, как Mount Sinai, исследователи из Regeneron поняли, что эффективных методов лечения атопического дерматита, также называемого экземой, на самом деле не так много. Кроме того, они выяснили, что наличие аллергического кожного заболевания серьезно влияет на качество жизни пациентов, и новый вид терапии с меньшим количеством побочных эффектов, чем у нынешних препаратов, стероидных кремов и иммунодепрессантов, мог бы значительно улучшить их общее самочувствие. Экзема оказалась идеальным заболеванием, чтобы начать тестирование обнаруженной учеными новой молекулы, которая, по-видимому, была способна прерывать ключевой аллергический путь. Однако для того, чтобы вникнуть в различия между использованием стероидов и моноклональных антител, к которым относится дупилумаб, при лечении экземы, нам потребуется краткий научный экскурс. Со строго химической точки зрения дупилумаб представляет собой моноклональное антитело, подкласс антител класса G, которое нацелено на интерлейкин-4 и L4, цитокин, продуцируемый Т-клетками и тучными клетками. Цитокины – это вырабатываемые иммунными клетками белки, которые воздействуют на другие клетки. Иными словами, экспрессия цитокинов дает другим клеткам команду включать или выключать определенные функции. IL-4 представляет собой часть ключевого сигнального пути в аллергических иммунных реакциях второго типа. Дупилумаб предотвращает воспаление второго типа, ассоциированное как с аллергическими путями IL-4, так и с IL-13, связываясь с альфа-рецептором IL-4 на иммунных клетках. Если проще, это значит, что препарат предотвращает передачу клетками сигналов, которые могут привести к полномасштабной аллергической реакции. Путь IL-4 участвует в развитии множества атопических заболеваний, а не только экземы. Поэтому дупилумаб хорошо действует и при других аллергических расстройствах. Мы еще вернемся к этому важному факту. Препараты, которые обычно используются для лечения аллергии, например, стероиды и иммунодепрессанты, не столь специфичны по сравнению с моноклональными антителами. Они состоят из небольших молекул, которые связываются с несколькими мишенями в клетке и могут воздействовать на целый ряд реакций одновременно. Чем шире действие препарата на организм, тем больше вероятность серьезных побочных эффектов. По словам Пателя, стероиды могут успешно справляться с воспалением, беспокоящим пациентов с экземой, но в то же время подавляют и те типы воспаления, которые помогают нашему организму бороться с бактериями, вирусами или грибками. Те же биологические процессы, которые становятся мишенями стероидов, имеют решающее значение для роста костей, поддержания мышечной массы и многого другого в организме. Вот почему стероиды нельзя использовать долго. Это может привести к хрупкости костей, переломам или увеличению частоты кожных инфекций. Несложно понять, почему и у врачей, и у пациентов возникло столь неоднозначное отношение к местным и пероральным стероидам. Они, что называется, и лечат, и калечат. Как отмечает Патель, новые методы терапии с использованием антител интересны именно тем, что наносят гораздо меньший сопутствующий ущерб. «Нам нужно что-то более специфическое», — говорит Хэмилтон, «потому что мы хотим избежать побочных эффектов. Цель не в том, чтобы подавлять иммунитет, а в том, чтобы направленно воздействовать именно на ту часть иммунной системы, которая вызывала аллергическое заболевание». Дупилумаб уже продемонстрировал многообещающие результаты в лаборатории на мышиных моделях, но настоящей проверкой стали клинические испытания на людях. Как только появились первоначальные результаты, Хэмилтон поняла, что у них в руках нечто совершенно особенное. «Эти данные нас просто поразили», — вспоминает она. Снижение воспаления оказалось весьма значительным и гораздо более быстрым, чем изначально предполагала исследовательская группа. Согласно прогнозам, чтобы уменьшить размер кожных поражений и добиться ощутимой разницы в интенсивности зуда, который испытывали пациенты, потребовались бы недели или даже месяцы применения препарата. Но ученые ошиблись. У большинства пациентов облегчение наступило спустя всего лишь неделю. А в силу узкой направленности антител, количество побочных эффектов, обычно возникающих при других способах лечения, было совсем невелико. Так, во время испытаний не увеличилось число случаев кожных инфекций. Новый препарат, судя по всему, даже смог положительно повлиять на микробиом кожи. «После лечения дупилумабом, — говорит Хэмилтон, — уровень золотистого стафилокока, тип бактерий, которые могут жить на коже, снижается, а сам кожный микробиом становится разнообразнее, приближаясь к норме. Терапия выглядит так. Дупиксент вводится путем предварительно подготовленной инъекции раз в 2 недели. У большинства пациентов первые результаты появляются примерно через 12-16 недель после первого укола, и для сохранения эффективности лечение должно продолжаться непрерывно. Именно поэтому такая терапия считается долгосрочной, поскольку применение препарата будет длительным и постоянным. В марте 2017 года, основываясь на данных дальнейших клинических испытаний, FDA одобрила Дупиксент для применения у пациентов с экземой. 2 года спустя он также был одобрен для лечения атопической экземы средней и тяжелой степени у подростков, что значительно расширило его маркировку. В мае 2020 года описание препарата было вновь изменено, поскольку производители добились нового разрешения. Теперь с его помощью разрешалось лечить детей 6-11 лет. В июне 2022 года FDA одобрила назначение дупилумаба при атопическом дерматите средней и тяжелой степени у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, если заболевание недостаточно хорошо контролируется посредством местной рецепторной терапии или если такая терапия не рекомендована. Таким образом, теперь препарат был потенциально доступен для широкого круга пациентов. Рынок фармацевтических средств для лечения атопического дерматита, экземы, был невероятно широк еще до того, как Дупиксент одобрили для всеобщего использования. В 2017 году общий годовой объем мирового рынка лекарств от этого заболевания оценивался в 6 миллиардов долларов. Наибольшая доля рынка средств от дерматита исторически приходилась на кортикостероиды, но такие биологические препараты, как Дупиксент, потенциально могут их потеснить. Всего через 4 года после первоначального одобрения FDA продажи Дупиксента уже приносили 4 миллиарда долларов в год. Сравним эту цифру с 6 миллиардами общего объема мирового рынка. Поскольку маркировка препарата меняется в сторону охвата большего числа возрастных групп и заболеваний, эта доля, вероятно, еще увеличится. Ожидается, что к 2026 году мировой рынок средств от атопического дерматита превысит 13 миллиардов долларов в год. Это сулит большую прибыль фармацевтическим компаниям, пытающимся монополизировать рынок. Regeneron и Sanofi смогут выручить баснословные суммы, особенно с учетом того, что их патент на лекарство будет действовать еще минимум 15 лет и даже дольше, если, вернее, когда, они усовершенствуют сам препарат или механизм его доставки. Уже в июне 2020 года FDA одобрила предварительно заполненный лекарством автоинъектор, предназначенный для самостоятельного введения Дупиксента. И хотя сам препарат остается прежним, новый механизм его доставки аннулирует действие патента на версии для самостоятельного введения. Но потенциальная потребительская база Дупиксента на самом деле гораздо шире. Клинические исследования у пациентов с астмой показали существенное улучшение функции легких и значительно более низкие показатели тяжелой астмы, чем в группах плацебо. Основываясь на первоначальных данных, FDA в марте 2018 года одобрила новый биологический препарат для лечения астмы средней и тяжелой степени. А в июне 2019 года он был также разрешен для применения при хроническом риносинусите с полипами носа. Хроническое воспаление придаточных пазух, которое вызывает наросты в носовых полостях с Словом, очень неприятное заболевание. 2 года спустя, в октябре 2021 года, FDA одобрила применение дупилумаба в качестве дополнительной поддерживающей терапии у пациентов в возрасте от 6 до 11 лет с астмой средней и тяжелой степени, характеризующейся эозинофильным фенотипом, а также с кортикостероид-зависимой астмой. В мае 2022 года FDA разрешила лечение дупилумабом пациентов с ЭОЭ в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг. На момент написания этой книги дупилумаб находился на 3-й фазе испытаний для лечения узловатой почесухи, детского эозинофильного эзофагита, атопического дерматита кистей и стоп, хронической индуцируемой крапивницы, хронической обструктивной болезни легких с признаками воспаления 2-го типа, хронической спонтанной крапивницы, хронического зуда неизвестного происхождения, хронического риносинусита без полипоза носа, аллергического грибкового риносинусита, аллергического бронхолегочного аспергиллеза и буллезного пемфигоида. Само собой разумеется, что эти потенциальные изменения в инструкции к препарату сильно увеличат будущие доходы Regeneron и Sanofi, и все за счет одного чудодейственного средства. Вряд ли будет преувеличением утверждать, даже основываясь только на этих клинических испытаниях, что медицинское сообщество рассматривает дупилумаб как возможный комплексный препарат для лечения всех заболеваний, связанных с аллергией. По словам Пателя, Sanofi сотрудничает с академическими учреждениями при проведении лонгитюдных исследований, чтобы выяснить, может ли ранняя терапия дупиксентом остановить развитие атопического марша, то есть помешать развитию астмы или пищевой аллергии у детей с экземой. Судя по тому, что я видела, это весьма вероятно. На текущем этапе все выглядит довольно оптимистично. Вы, возможно, теперь тоже заинтересовались эффективностью дупиксента и потенциальной перспективой его использования в лечении других расстройств, так или иначе связанных с аллергией. Вот, к примеру, я, изучая материалы для написания этой книги, очень заинтересовалась. Однако от экспертов по аллергии, с которыми мне удалось побеседовать, я снова и снова слышала неизменный тезис. Рассматривать какой-то один препарат в качестве лекарства от любого аллергического заболевания просто опасно. Люди, годами работающие с пациентами-аллергиками, раз за разом напоминали мне, что применение дупиксента, как и любое другое фармацевтическое вмешательство, имеет свои границы. Начнем с того, что у него есть побочные эффекты. Справедливости ради стоит отметить, что у любого лечения атопического дерматита есть побочные эффекты. Длительное использование кортикостероидов может вызвать истончение и повреждение кожи, могут возникнуть кровоподтеки, акне, розация, может ухудшиться заживление ран и появиться избыточное оволосение. Тем не менее, большинство пациентов хорошо переносят эти средства, а многие врачи связывают страх и паранойю по поводу местных стероидов с неудовлетворенностью пациентов лечением. Я бы добавила, что многие считают так: если стероиды толком не помогают при атопическом дерматите, то незачем и терпеть их побочные эффекты. Как мы видели в предыдущей главе, аллергологи и иммунологи уже обеспокоены возможными негативными последствиями приема дупилумаба, хотя их по-прежнему воодушевляет общая эффективность препарата. Имеющиеся на сегодня данные подтверждают их опасения. В ходе исследования французской когорты 241 пациент, принимавший дупилумаб, ученые обнаружили, что препарат, несмотря на заявленную и подтвержденную предыдущими клиническими исследованиями эффективность, способствовал более частому возникновению конъюнктивита 38% пациентов и эозинофилии на 24% выше, чем до приема препарата. Эозинофилия – термин, обозначающий повышенное количество эозинофилов одного из вида белых кровяных телец. Обычно она ассоциируется с паразитарными инфекциями, некоторыми видами рака и аллергическими реакциями. Другое исследование показало, что у 23% пациентов, принимавших дупилумаб, развились новые очаги дерматоза, то есть появились новые участки раздраженной кожи, локализующиеся, как правило, на лице. Ученые заподозрили, что эти новые высыпания могли быть вызваны неизвестной аллергией, лежащей в основе контактного дерматита, и рекомендовали проведение аппликационных тестов при помощи пластыря до того, как пациент начнет принимать новый биологический препарат. Однако они также отметили, что не все случаи можно объяснить воздействием аллергических триггеров. Важный момент. Пациенты, судя по всему, согласны на компромиссы, даже если речь идет о таких серьезных побочных эффектах, как изъязвление глаз. Пользователи онлайн-форумов и участники качественного исследования Дупиксента, проведенного Национальной ассоциацией по борьбе с экземой, утверждали, что не собираются бросать прием препарата, пока он эффективно справляется с кожным раздражением. Многие поют дифирамбы этому средству и призывают всех, кому позволяют врачи и страховка, начать его принимать. Я думаю, это свидетельствует о том, сколько страданий на самом деле причиняет экзема средней или тяжелой степени. Большинство людей с серьезной формой этого заболевания, судя по всему, готовы терпеть любые побочные эффекты в обмен на возвращение к нормальной жизни, как многие из них выражаются. Они считают, что препарат и вправду судьбоносный. По правде сказать, именно поэтому такие люди, как Дженнифер Хэмилтон и Наимиш Патель, и становятся в первую очередь исследователями-биологами. Они знают, что болезни наподобие экземы могут быть ужасным бременем и хотят помочь всем, чьи страдания можно облегчить. На доске в своем кабинете Хэмилтон повесила распечатку электронного письма от одной из участниц первоначальных испытаний дупилумаба, чтобы оно всегда напоминало ей о том, в чем смысл ее работы. «В конце концов, — сказала она, — все мы занимаемся своей работой, чтобы спасать пациентов и улучшать качество их жизни. А Дупиксент делает именно это — улучшает качество жизни при экземе». Но, как мне снова и снова напоминали врачи, всегда найдутся пациенты с аллергическими заболеваниями средней и тяжелой степени, для которых чудо-лекарство окажется неэффективным. Клиницисты сообщают, что около четверти пациентов не так хорошо реагируют на Дупиксент, как изначально ожидалось. По данным Независимого института клинического и экономического обзора, у 30-44% наблюдаемых отмечается значительное улучшение симптомов при приеме препарата, что вполне оправдывает его высокую стоимость. Тем не менее, есть и другие пациенты, чья реакция на введение Дупиксента была поначалу положительной, но затем эффективность препарата снижалась и симптомы болезни возвращались. Как и в случае с остальными методами лечения, например, с кортикостероидами, организм, по-видимому, адаптируется к ним, что со временем делает их менее действенными. Таких людей обычно называют пациентами с коротким ответом на терапию. Как опасается доктор Карина Дё, директор Центра исследований аллергии и астмы Шона Паркера при Стэнфордском университете, если мы будем слишком увлечены успехом какого-то одного препарата, того же дупилумаба, это может заставить нас отказаться от активных поисков других, более совершенных вариантов лечения. Или, что еще хуже, мы можем прекратить попытки найти окончательное решение проблемы аллергических реакций. Похоже, пока нам это не грозит, поскольку новые препараты, многие из них биологические, как дупилумаб, в настоящее время исследуются только в отношении терапии экземы. Один из них, лебрикизумаб, на второй фазе клинических испытаний показывает даже более впечатляющие результаты, чем дупиксент. Наконец, дупилумаб не назначат тем, чье заболевание сочтут недостаточно серьезным, чтобы оправдать высокую стоимость препарата. Не всегда просто установить степень тяжести дерматита у конкретного пациента, легкая она или средняя или тяжелая. Как мы видели на примере определения и классификации астмы, это распространенная проблема в области лечения аллергии, которая усложняет диагностику. В отсутствие стандартных глобальных рекомендаций и определений, каждый практикующий врач вынужден использовать свой собственный клинический опыт в совокупности с диагностическими критериями для определения степени тяжести заболевания пациента. Как объяснила мне доктор Джесси Фелтон, детский дерматолог из Великобритании, точная диагностика в случае средней или тяжелой степени критически необходима для получения доступа к такому препарату, как дупилумаб. Поскольку дупиксент – принципиально новое и очень дорогое средство, а более дешевых дженериков пока не существует, большинство страховых компаний и национальных агентств здравоохранения, например, Национальная служба здравоохранения Великобритании, резервируют его покрытие только в самых опасных и серьезных случаях. Страховка может не охватывать случаи средней тяжести, особенно если пациент достаточно хорошо реагирует на кортикостероидные кремы или короткие курсы иммунодепрессантов. Фелтон говорит, что ее пациентам приходится преодолевать множество непростых препятствий, чтобы получить доступ к дупиксенту. Другими словами, этот препарат может быть удивительно эффективным при лечении множества аллергических заболеваний, но только для тех, кому дадут им воспользоваться. И на сегодня число таких людей все еще ограничено. В течение многих лет я просматривала различные онлайн-форумы и социальные сети, наблюдая за общением аллергиков. В разговорах об атопическом дерматите и экземе виден заметный ажиотаж вокруг многообещающих результатов применения Дупиксента. Некоторые везунчики даже публикуют впечатляющие фотографии до и после, чтобы продемонстрировать почти чудодейственную способность препарата устранять кошмарные воспаления. Но слишком часто в той же ветке обсуждений люди жалуются на то, что их страховые компании не покрывают расходы на препарат. «Я так рад за тебя», – написал один из комментаторов. «Мне бы тоже хотелось получить Дупиксент, но моя страховая компания за него удавится. Они говорят, что моя экзема недостаточно негативно влияет на мою жизнь». Другие люди делятся советами, как воспользоваться программами, которые помогают внести доплату и получить доступ к лекарству даже без медицинской страховки. Кстати, вся эта информация находится в открытом доступе на официальном сайте Sanofi о Дупиксенте. Высокая стоимость препарата, на сегодня это более $3200 за 4-недельный курс без страховки, запредельна для многих пациентов, которым его применение могло бы пойти на пользу. Для тех, кто не хочет считать сам, при таких ценах годовой курс препарата обойдется более чем в $41,600. На разных этапах работы над книгой я пыталась следить за текущими ценами на препараты, и это едва не свело меня с ума. Цены часто меняются, а фактические затраты пациентов сильно разнятся в зависимости от множества факторов. Если вы хотите узнать текущую стоимость того или иного средства, поищите в интернете. Скорее всего, это будет приблизительное значение, но пытаться предугадать, какими окажутся цены на лекарства в какой-то определенный момент, все равно, что предсказывать погоду во время глобальных изменений климата. Около 80% компаний медицинского страхования покрывают это лечение, но доплаты пациентов составляют от 60 до $125 в месяц. Для людей с ограниченным бюджетом даже это может оказаться неподъемным. А как насчет пациентов, пользующихся программой Medicare или Medicaid? Лишь некоторые из их тарифных планов будут покрывать лечение Дупиксентом. И, вероятнее всего, жители менее богатых стран вообще не будут иметь доступа к препарату, по крайней мере, в течение ближайшего десятилетия. И все же рост доходов от продажи нового средства ограничен только числом пациентов, которым оно в конечном итоге понадобится. Как мы уже знаем из предыдущих глав, таких людей будет очень много. Regeneron считает, что информирование пациентов и врачей об эффективности дупилумаба имеет решающее значение для увеличения доли препарата на рынке фармацевтической продукции от дерматита. Генеральный директор Regeneron Лен Шлейфер открыто заявил, что видит ключ к увеличению доходов от Дупиксента в мощном маркетинговом толчке, с помощью которого продажи препарата возрастут с 2 до $12 миллиардов в год. В компании рассуждают так. Поскольку у пациентов в течение долгого времени было так мало вариантов лечения, до них необходимо донести, что дупилумаб не только доступен, но и действует намного лучше, чем кортикостероиды или иммунодепрессанты. Если вам кажется, что это чем-то напоминает историю с эпипеном, то так оно и есть. В США, да и не только, метод прямых продаж новых лекарственных средств потребителю – важная составляющая работы всех фармацевтических компаний. Если они смогут распространить информацию об эффективности препарата, то люди, оказавшись в кабинете у доктора, будут спрашивать о нем. Как медицинский антрополог, знакомый с принципами взаимодействия пациента и врача, могу сказать вам, что большинство медиков, помимо желания укрепить здоровье и обеспечить благополучие своих больных, испытывают огромное давление, стремясь им угодить. В капиталистической системе пациент сродни клиенту. Как генеральный директор Regeneron, Лен Шлейфер должен приносить прибыль акционерам, а также удовлетворять ожидания своих клиентов, пациентов и страховых компаний. Учитывая его усилия, попечительский совет согласился выплатить ему премиальное вознаграждение в размере $1,4 млрд, если показатели продолжат расти теми же темпами. На сегодня Дупиксент – биологический препарат с самым быстро растущим спросом за всю историю фармацевтического рынка. И поскольку число аллергиков неуклонно растет, нет никаких признаков снижения спроса. Эта сказка про разработку Дупиксента не имеет простой морали. Она о том, как работа фармацевтических компаний строится на результатах фундаментальных научных изысканий, проводимых в некоммерческих исследовательских лабораториях по всему миру. Такой обмен может показаться неравноценным, особенно с учетом того, что такие компании, как Regeneron и Sanofi, извлекают из полученных данных большую финансовую выгоду. Но правда состоит в том, что академические учреждения не располагают ресурсами, персоналом, связями по всему миру, финансированием для проведения крупных клинических испытаний, необходимых для безопасного вывода на рынок препаратов, подобных Дупиксенту. В свою очередь, у таких крупных компаний, как Sanofi, нет времени и ресурсов для инвестирования в долгосрочные исследования, чтобы как следует разобраться в прогрессировании заболевания и его определяющих факторах. Это хорошо удается как раз академическим научным лабораториям. Отношения между разными исследователями из академических институтов, госучреждений и фармацевтических компаний динамичны и сложны. Но, как мы смогли убедиться, это взаимодействие работает или не совсем работает, во всяком случае, с точки зрения равного доступа к финансированию научных изысканий и стоимости большинства новых методов лечения. Как мы узнаем из следующей истории, все дело в противоречии между желанием помочь пациентам и необходимостью извлекать прибыль.